Продолжим изучение предпоследней части послания апостола Павла к Титу. Как было замечено в прошлой беседе, апостол напоминает Титу о удалении от того, что не приносит пользу. Об этом ясно говорится в 3 главе с 9 по 11 стих. Апостол увещевает удаляться от глупых состязаний и родословий, и споров, и распри о законе. И далее, в стихе 10 говорится так. «Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Обратим наше внимание сегодня на этот стих. Кто такой еретик? И почему нужно от него отвращаться? В оригинале слово «ересь» имеет значение «выбирать, избирать». В Новом Завете это слово не всегда употреблялось в одном и том же смысле. Это слово часто обозначало секту или философскую школу. Так в Деяниях апостолов 5.17 говорится о ереси саддукейской. А в Деяниях апостолов 24.14 апостол Павел упрекается в том, что он принадлежит к назарейской ереси. Избрание того, что приятно и приемлемо, независимо от точки зрения других, таково понятие этого слова, которое было использовано позже. Во втором послании Петра 2.1 говорится о лжеучителях, которые вводят пагубные ереси, то есть ложные учения, уводящие от истинного учения. Игнатий в своем послании к Ефесянам 6.2 упоминает именно о таковой ереси. Короче говоря, Церковь Божья с ранних времен столкнулась с людьми, которые не только сами уходили от истины Божьей, но и других уводили, то есть действия так приносили деление внутри церкви. Об этом во втором послании апостола Петра 2.2.3 сказано следующее. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Через таковых, как говорит Слово Божье, путь истины будет в поношении, и это так. Ибо одни отвергли воскресение Господа Иисуса Христа, 2 Тимофею 2, 11-14, другие отвергали искупительную жертву Сына Божия, 2 Петра 2, 1, третьи учили о невозможности воплощения, а некоторые даже пребывали в сборище сатанинском. Короче говоря, еретик в данном случае не личность, ведущая пустые изыскания и бесполезные споры, но опасная личность, которая не о пустом чем и бесполезном разглагольствует, но умствует не согласно с общесодержимым Божьим учением и может произвести разделение в обществе верующих, увлекая вслед себя. Поэтому апостол Павел, учитывая все, суровыми словами обличает их, называя их лжепророками и служителями сатаны. 2 Коринфянам 11, 13-15. Зная о таковой опасности, апостол Павел под воздействием Духа Святого предупреждает пресвитеров из Ефеса так. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния апостолов 20:29-30. Ввиду этих причин апостол советует «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся», стих 10. То есть таковых нельзя пропускать без внимания. Причина вразумления – не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? А поэтому нужно поспешить обратиться к нему с вразумлением, и если первое окажется безуспешным, повторить его, и потом, во-вторых, отвращаться от него. Почему только два раза вразумлять? Первое объяснение. Иногда усиленным давлением углубляется упорство в инакомыслящем. Частое обличение приводит к тому, что люди еще более становятся возбудительными на зло. Некто сказал так. Когда противнику два или три раза преподашь надлежащее учение, и потом увидишь, что остается он при своих лукавых догматах, тогда не входи уже с ним в собеседование, потому что бесполезный это труд. Иоанн Златоуст сказал так. Когда кто-нибудь развратился до такой степени, что никаким образом не решается переменить свое мнение, то для чего тебе трудиться напрасно, сея семя на камени, тогда как можно употребить этот усердный труд для своих, беседуя с ними о милосердии и других добродетелях? Том 11, книга 2, страница 877. Оказывается, чрезмерное вразумление и все, что есть чрезмерно, возбуждает такового на зло, как и бывает иногда в жизни. И в результате труд наш бесполезен, и более того, напрасно сея семя на камне, теряем время благовествовать тем, кто открыт для слушания Слова Божия. Поэтому лучшее решение в данном случае отойти от таковых. Пусть идет своей дорогой. Возможно, очень суровое осуждение, скажете вы. Но здесь нет осуждения, ибо таковые сами себя осудили. Об этом и упоминает апостол Павел. Он говорит, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Стих 11. Слово «развратился» говорит о том, что человек воспринял превратный ум, с которым ничего не поделаешь, потому что он потерял способность видеть истину, быв наполнен противными ей предубеждениями. Усвоенные им ложные начала омрачают очи его, и он среди дня не видит света. Слово «грешит» обыкновенно употребляется о грехах нравственных, а также в случае нарушений заповедей Божьих. Но здесь говорится о ложном учении, в отношении к которому грехом можно считать непокорность ясным указанием Слова Божьего или противление ясно выраженной воле Божьей. Выражение «будучи самоосужден» говорит о следующем. Плод упорства в ереси есть потеря Царства Божия. В послании к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих, говорится о делах плоти. Среди перечисленных дел плоти упоминается также и слово «ересь» в 20 стихе. А в 21 стихе сказано ясно, что поступающие именно так Царство Божье не наследуют. Оказывается, еретик, упорно стоящий в ереси, уже сам себя приговаривает самым действием упорства в ереси, несмотря на изобличение излюбленной им лжи. Здесь, на земле, пока он не видит над собою приговора. Но можно при слове апостола мысленно перенестись к последнему суду, где еретик сам увидит свою ошибку и сам себя осудит, что, видя, в свое время не видел. И таким образом не имеет что сказать в свое оправдание. Некоторые в этом выражении, будучи самоосужден, видят и другую истину, а именно, что таковых совесть осуждает за несогласие с очевидной истиною, а они не прислушиваются к голосу совести. Таковые приносят в жертву своему самолюбию ясно сознаваемую истину и грешат, идя против их совести. Возможно, между еретиками не все таковы, но между противящимися истине немалое число таковых. И человек, идя именно таковым путем, как было сказано, не только приносит себе, но и другим вред, вводя их в соблазн. Будем помнить слова Господа Иисуса Христа, который в Евангелии от Матфея, 18 главе и в 7 стихе сказал следующее. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».